На узких, извилистых, то поднимавшихся, то спускавшихся улицах старого города, с его темными, покрытыми копотью веков зданиями, стояла почти полная тишина. Только иногда в тусклых окнах мигал кое-где неопределенный свет. Теплая летняя ночь трепетала бесчисленными звездами, и поздняя луна медленно поднималась то здесь, то там, расстилая серебристые полосы и длинные тени. Захаринов ничего не замечал, ни на что не обращал внимания. Он видел только перед собою небольшую, сухощавую фигуру своего путеводителя и следовал за нею, стараясь сдерживать в себе восторг и волнение, его наполнявшие. Этот восторг, это волнение были понятны. Ведь всю жизнь он ждал наступившей теперь, наконец, минуты. Для нее, с гордым презрением, он отказался от всех радостей жизни. Ей он всецело отдал свою юность, молодость, свои лучшие невозвратные годы, промелькнувшие перед ним, как серый дождливый день, без единого луча солнца, без единой радостной улыбки. Но он даже не сознавал того, сколь многим пожертвовал этой минуте, и ни на мгновение не усомнился в том, что теперь получит все, чего ждал, чего жаждал, на что рассчитывал. Наконец, после получасовой ходьбы, старик остановился среди особенно тихой, совсем заснувшей улицы и подошел к маленькой старой двери. Он ударил в нее три раза, и дверь отворилась, хотя за нею никого не было. Маленькая лампочка, повешенная на совсем черной от копоти стене, тускло озарила перед ними узенькую каменную лесенку. Старик запер за собой дверь на задвижку, и они поднялись по лестнице. Они вошли в небольшую комнату, тоже очень тускло освещенную такой же маленькой, как и на лестнице, лампочкой. В комнате никого не было, и она представляла из себя что-то вроде приемной. Два узеньких окна были закрыты пыльными занавесями, старинный дубовый шкаф великолепной резной работы помещался у стены, напротив него большой камин, очаг, длинный стол, дюжина деревянных стульев с высокими спинками, в углу огромные часы с тяжелым, глухо звучавшим маятником, вот и все. Здесь, по примеру своего путеводителя, Захаринов оставил плащ и шляпу. Затем старик подошел к двери, отпер ее, даже не постучав, и, обернувшись, пригласил знаком Захаринова войти. Они очутились уже в более обширной и достаточно ярко освещенной двумя большими канделябрами комнате. Пять человек были в этой комнате, и только один из них, увидев вошедших, не тронулся со своего места. Остальные пошли навстречу Захаринову, еще издали, протягивая ему руки и дружески ему улыбаясь. Он на мгновение остановился. Смущенный и изумленный, он был среди людей, давно уже ему знакомых, и никого из них он никак не ожидал здесь встретить. Вот Роже Левек, маленький, плотный француз, лет 50, с ясными голубыми глазами и глубокой характерной морщиной, начинавшейся между бровями и пересекавшей весь лоб. Роже Левек, известный парижский букинист-антикварий. В его запыленной, пропитанной запахом старой бумаги, заваленной книгами лавочки, на левом берегу Сены, недалеко от Сите, Захаринов немало часов проводил в течение последних 7 лет, наезжая в Париж и отыскивая старые книги и манускрипты. Левек был всегда тут, помогая ему в розысках, беседуя с ним скромно и почтительно, и незаметно наводя его на новые интересные мысли. Входя в запыленную лавочку букиниста, Захаринов чувствовал удовольствие и при виде ворохов старых книг, и при виде умного, спокойного лица Левека с его ясными глазами и глубокой морщиной, разделявшей лоб на 2 равные половины. Ему всегда становилось как-то теплее и спокойнее среди этих книг и в присутствии этого человека. Пыльные книги перебирались, перекладывались, пыль поднималась со всех сторон, тихий и почтительный голос Левека журчал неспешно, переходя с предмета на предмет, время шло, и Захаринов не замечал времени. И не замечал он, уходя, что помимо разных книг и манускриптов, он выносил из лавочки букиниста очень драгоценную ношу, что каждый раз Левек своей тихой и почтительной беседой двигал его вперед и незаметно, сам прячась и уничтожаясь, давал ему новую мысль, новую силу, новое знание. Только теперь, взглянув в глаза Левека, Заковинов все понял, не зная, чему больше изумляться, своей ли способности к столь долгому ослеплению или власти Левека, производившей в нем это ослепление. А вот барон Отто фон Мелленбург, с которым как бы случайно встретился и познакомился в Берлине, он совершил большое путешествие сначала по Рейну, а потом по Баварии, отчасти Швейцарии. Барон Отто, породистый, важного вида немец, владетель прекрасного замка и значительных земель в одной из живописнейших прирейнских местностей, сколько незаметных часов было проведено в беседах с этим взвешивавшим каждое слово, с виду сухим и даже как будто чванным человеком, лита которого трудно было прочесть на его холодном, будто из камня выточенном лице, а между тем сколько глубины было в этих беседах, и как много плодотворных семян заронил этот сухой и чванный барон в душу и мысль Заковинова. Теперь, почувствовав пожатие его сильной руки, Заковинов ответил ему крепким, благодарным пожатием. А этот крохотный человек, с такими угловатыми, живыми манерами, сразу при виде этой фигурки трудно удержаться от смеха, но один взгляд на эти огненные черные глаза, на этот высокий, прекрасный лоб остановит смех, превратив насмешку в невольное почтение, пожалуй, даже в некоторый тайный страх. Странные глаза, блеск и сила которых способны преобразить пигмея в прекрасного, мощного великана. Этот пигмей-великан тоже немец, но в его жилах еще осталась кровь его предков, евреев. Зовут его Йоганн Абельсон. Он был профессором древней истории, но давно уже оставил кафедру и жил постоянно путешествуя. Заковинов встречал его время от времени в течение нескольких лет то в Германии, то во Франции, то в Англии. Сначала он даже избегал этого крохотного человека с могучими и страшными глазами, чувствовал к нему антипатию, но потом это изменилось. Профессор древней истории увлек его обаянием своего горячего красноречия, своими познаниями. Окончилось тем, что Заховинов не раз даже искал с ним встречи, и не обменялись несколькими почти дружескими письмами. Четвертым знакомцем Заховинова оказался граф Хоростовский, старый, совсем одинокий богач литовско-польского происхождения, родившийся в Австрии, владевший там огромными поместьями, слывший за чудака из купца, так как он жил очень скромно, внезапно появлялся то там, то здесь, внезапно исчезал и неведомо на что употреблял свои баснословные, все увеличиваемые молвою капиталы и доходы. Заховинов в последние два года встречался с ним довольно часто, и, сам себе не отдавая в том отчета, заинтересовался им более, чем кем-либо в жизни. Он хотел узнать его, но не мог. Граф не высказывался и в то же время заставлял Заховинова, всегда очень сдержанного и осторожного, быть с ним даже почти откровенным. Теперь Заховинов понимал, что из всего этого собрания граф Хоростовский может дать о нем подробнейшие сведения. Граф Хоростовский, вслед за другими пожав руку Заховинова, оставил ее в своей и подвел его к человеку, сидевшему в глубине комнаты. Это был старик величественного вида, с лицом, носившим на себе следы глубокой старости, но, несмотря и на эти беспощадные разрушительные следы, сохранившим какую-то светлую, почти лучезарную красоту. Длинный и широкий плащ скрывал высокую фигуру старика. — Отец, — почтительно сказал граф Хоростовский, — вот человек, имя которого вы сказали нам 7 лет тому назад и за которым следить нам поручили. Я, Мелленбург, Абельсон и Левек не оставляли его, и когда было нужно, входили с ним в непосредственные сношения. Брат наш Ренке тоже следил за ним неустанно, оставаясь ему неизвестным, и теперь привел его к вам. Старик поднялся с кресла, положил свои сухие и бледные руки на плечи Заховинова и крепко поцеловал его. Это был первый поцелуй в жизни Заховинова, заставивший трепетно и радостно забиться его сердце. — Благословен ваш приход, — сказал старик, глядя в глаза Заховинова своими лучезарными глазами. — Сядем же все и объясним пришедшему к нам брату, почему он пришел к нам и почему мы его ждали. Передайте и мне, и ему историю его жизни, его борьбы, историю неустанного развития его духа. Все разместились, и Заховинов с чувством невольного радостного умиления выслушал из уст четырех известных ему людей и одного неизвестного, Ренке, подробную истину и исповедь своей собственной, как внешней, так и внутренней жизни. Сам он даже и не мог бы с такой точностью и последовательностью рассказать себя, как рассказали эти люди. Они будто не только жили с ним и шаг за шагом проследили все его поступки и работы, они как будто жили в нем, прошли через все его ощущения, мысли и чувства, начиная с его детского возраста и кончая настоящей минутой. Когда этот удивительный рассказ завершился последними словами Ренки о том, с какой глубокой верой, с каким полным отсутствием даже и тени сомнений Заховинов последовал за ним, ясная улыбка осветила прекрасное лицо старика, и он заговорил, обращаясь к Заховинову. — Вам известно, что в древние времена человек, желавший посвящения, являлся в собрание посвященных и должен был проходить через целый ряд испытаний. В древних святилищах Египта, в подземельях пирамид, были искусно устроены всякие приспособления для подобных испытаний. Неофит показывал свою неустрашимость и силу воли, не подвергая себя никаким опасностям, и только последнее испытание могло для него окончиться смертью. Из святилища можно было выйти только посвященным, ибо древние иерофанты не имели права рисковать и выдавать тайн своих. Но и в те времена эти испытания, действовавшие на воображение человеческое, имевшие по своему значению глубокий внутренний смысл, были только отражением, образом действительных испытаний. Мы — хранители древней науки, древних таинств, величайшего сокровища. И из века в век мы бережем в глубочайшей тайне и передаем достойным преемникам нашу драгоценную ношу, наш горящий светильник чистого огня истины и знания. Он не погас доселе, этот дивный светильник, и горе будет тому веку, в который он погаснет. Мы — прямые и законные наследники древних иерофантов, и дорожим их традициями, их символами и обычаями. И ныне мы находим иногда полезным действовать на воображение людей. Но вы не нуждаетесь для своего посвящения в торжественной и таинственной обстановке. Вы оставили все это за собою. Вы приходите к нам не учеником, не робким неофитом. Вы приходите к нам уже после целого ряда действительных жизненных испытаний, закаленным в борьбе. Вы несете с собою прекрасную и полную кошницу истинных знаний. Сами того не зная, вы быстро и твердо поднимались по ступеням иерархической лестницы посвящений, и в настоящее время, придя к нам, вы уже находитесь на высокой ее ступени. Заховинов слушал слова эти жадно и с восторгом. Этот чудный старик говорил ему то, что уже не раз являлось ему в горячих грезах, что он не раз предчувствовал и что окрыляло его силы. Старик продолжал. — Наши братья, которым я поручил следить за вами и помогать вам, доказали своим рассказом, что мы хорошо вас знаем и что наш суд и приговор безошибочны. Вы с детства предназначены к великому делу. Вы рано почувствовали свое духовное высокое призвание, и вся ваша жизнь была единым, могучим порывом к заветной цели. Еще не обладая никакими знаниями, вы уже по тайному влечению, как истинный избранник, не рассуждая, действовали и шли тем прямым путем, который ведет к познанию истины, к возвышению и очищению духа, к владычеству над природой. Вся тайна знания и могущества заключается в развитии воли, и вы развивали вашу волю неустанно. Ваша воля стремилась к истине, потому истина все более и более открывалась перед вами. Воля справедливого и мудрого человека есть образ Божьей воли, и по мере того, как она крепнет, человек начинает управлять событиями. Вы видели это в вашей собственной жизни. Для того, чтобы получить право вечно владеть истиной, нужно желать и ждать долго и терпеливо. Вы доказали свое непреоборимое терпение, и область ваших законных владений должна все расширяться. Желать и преследовать приходящие блага этой жизни значит отдавать себя вечности и смерти. Земные блага никогда не имели цены в глазах ваших, и вы наследник вечной жизни. Чем больше воля преодолевает препятствий, тем более она возрастает в могуществе. Много препятствий разрушено и пройдено вами, и поэтому-то мы видим вас на высокой ступени могущества. Вы еще не знаете степени своей силы, своего могущества. Вы никогда еще не пользовались ими, а между тем они велики. Вы уже можете управлять той сущностью природы, которую я назову электрическим огнем и светом, и которую природа отдает человеку, мощно и правильно развившему свою волю. Этот вечный, животворный свет освещает тех, кто умеет владеть им, и уничтожает тех, кто им злоупотребляет. Царство мира принадлежит царству света, а царство света — престол воли. По мере того, как человек совершенствует свою волю, он начинает все видеть, то есть все знать в постоянной и бесконечно расширяющейся перед ним области. Его счастье — ничто иное, как плод познания добра и зла. Но Бог дозволяет срывать этот плод лишь человеку, настолько владеющему собой, чтоб никогда не пожалеть его для себя, то есть для своих личных земных целей. Это предостережение. Но я вам его делаю, не сомневаясь в вас, делаю так, как и вы можете мне его сделать, ибо все мы сильны лишь до тех пор, пока боремся, и на какой бы высоте мы ни стояли, стоит нам на миг лишь ослабить, опустить наше оружие, уступить духовной лени, и мы можем быть побеждены. Наше оружие обратится против нас самих, и мировой великий огонь, посредством которого мы владели природою, испепелит нас. Старик замолчал, но его вдохновенные, лучезарные глаза, как звезды, блестели перед Захариновым, зажигая в нем вдохновение, поднимая сознание еще неизвестной, рвущей свои оковы силы. Он встал, бледный, с замирающим сердцем, и провел рукою по своему лбу. Вы обещаете мне великую награду за мои труды и усилия, которые я теперь признаю очень ничтожными, — сказал он. Вы поднимаете меня слишком высоко, и я чувствую, я знаю, что действительно нахожусь на этой высоте. Я чувствую это и понимаю в первый раз. До сих пор я никогда об этом не думал. Я не страшусь, не робею. Но у меня является сомнение и недоумение, и я должен их вам высказать. То, что я делал всю жизнь, то, что вы называете моей борьбой и работой, мне не стоило никаких усилий. Я действовал известным образом, потому что иначе не мог действовать, и даже не могу представить, как бы я мог иначе действовать. За что же такая награда? Не из смирения говорю я это. Я просто изумлен. Мои усилия, моя борьба мне ничего не стоили. Я думал, что ныне вы поможете мне стать на первую ступень великой лестницы, а вы мне говорите, что я прошел уже много ступеней, что я поднялся высоко, и вы, конечно, правы. Вот это-то сила, для которой все легко, все кажется легким, и подняла вас. Вот поэтому-то мы и приветствуем вас не как ученика, а как достославного брата, — разом сказали все. Прошло несколько мгновений. Старик поднялся и обратился к Захавинову. Но вы хоть и ждали сегодняшнего дня, хоть и чувствовали его приближение и неизбежность, однако не знали нас до самой последней минуты, — сказал он. — Кто же мы? Кто эти люди, с которыми вы встречались, которых знали как равных себе, как низших по их житейскому общественному положению? Захавинов склонил голову и спокойно, твердо проговорил. Я имею великое счастье убедиться в том, чему доселе хотел, но боялся верить. Я убеждаюсь в том, что не иссохло великое древо, корни которого так же древни, как человечество. Я нахожусь среди истинных мудрецов, победителей природы, среди великих учителей, розенкрейцеров. А вы, отец, — Захавинов не договорил, невольно и стремительно склоняясь перед старцем, тот поднял его и заключил в свои объятия. При этом движении плащ упал с плеч старца, и на сухой широкой груди его засверкал, осыпанный бриллиантами, знак высочайшей мистической власти и силы, чудный символ креста розы. В тот же вечер Юрий Захавинов был признан розенкрейцером. Он получил высокую степень учителя, ибо, как сам он теперь ясно видел и понимал, многочисленные ступени иерархической лестницы были уже им пройдены, и на первую из них он ступил еще в детстве. Таким образом, Захавинов сразу оказался в центре таинственного святилища, в среде малого числа избранников, составлявших то единственное средоточие, из которого исходило все мистическое движение, и где хранилась и разрабатывалась наука познания природы и власти над нею, унаследованная от глубочайшей древности. Во всех странах существовали в то время более или менее тайные мистические общества. Масонские ложи различных наименований и оттенков работали во многих городах. Но все эти общества, все эти ложи были не что иное, как разноцветные лучи, исходившие из того центра, где таинственно сиял на груди величественного старца, осыпанный бриллиантами, знак креста розы. Тысячи людей, принадлежавших к мистическим обществам, к масонским ложам, не только не подозревали этого, но даже и самое существование розенкрейцеров казалось им сомнительным. Они знали, что в прежние времена были розенкрейцеры, что эти розенкрейцеры владели тайнами, быть может, очень важными, но теперь о них ничего не слышно, они рассеялись и исчезли. Люди, стоявшие во главе обществ и лож, одновременно со своим посвящением получали теми и иными способами указания, что над ними, то есть выше их, существует. Следя за ними и покровительствуя им, какая-то высшая и могущественная тайная корпорация, но этим по большей части все и ограничивалось. Только самым способным, сильным и искренним работникам мало-помалу открывалась тайна. Такие работники, опять-таки тем или иным способом, благодаря встречам с новыми людьми и знаменательным беседам с ними, наводились на мысль о существовании розенкрейцерства, о его действительном значении, и, наконец, принимались в среду одного из великих учителей, получали от него посвящение. Отныне посвященному ученику розенкрейцеру предоставлялся ясный, свободный и широкий путь восхождения по высшим ступеням иерархической лестницы посвящений. Розенкрейцер знал, что он может достигнуть блистательной степени великого учителя. Тогда ему сразу откроются громадные горизонты. Он увидит всех своих собратьев, великих учителей, и вместе с ними сделается спутником единого центра, единого солнца, мудрого главы розенкрейцеров, носителя высшего знака креста розы. Тогда он узнает, кто этот мудрец, увидит всю его силу, войдет с ним в постоянное и тесное общение. Пока же он только знает о его существовании, но где он и как его имя? Это для него тайна. Случай, помощь сильных людей и их пристрастие, хитрость, а порой даже и преступление могут возвести человека на вершину земных почестей. Случай, неприязнь сильных людей и их пристрастие, врожденная прямота и неспособность к интригам могут оставить в тени и пренебрежении человека, способного с честью великой пользой занять самое высокое положение. На этой же таинственной иерархической лестнице не могло быть ничего подобного. Человек не в состоянии был занять ту или другую ступень хитростью, или благодаря пристрастию и недальновидности высших не мог, уже потому что удержаться на этой ступени возможно было единственно своей собственной силой и своим знанием. Если силы и знания достигали известного предела, этим самым человек и становился на подобающую ему ступень. Высшая справедливость и полная невозможность несправедливости делали мистическую иерархию истинной и природной иерархии. Силы и значения ее были велики. Абсолютное подчинение младших старшим являлось естественным, свободным и соединялось с таким же естественным и свободным уважением и почитанием. Злобы и зависти друг другу не могло быть, ибо злоба и зависть, как и всякие страсти, ослабляли и быстро сбрасывали человека вниз с достигнутой уже им ступени. Членами мистических обществ и лож, от низших до самых высших степеней, могли быть люди достойные и недостойные, искренние и неискренние, знающие и только умеющие скрывать свое незнание, но человек, едва получивший розенкрейцерское посвящение, вступал совсем в иную область. То, во что он верил или стремился верить, превращалось для него в знание. Посвящающий его учитель доказывал ему основательно свои познания, свою силу, показывал ему явление, ясно и неопровержимо говорившее о том, что человек может получить громадную власть над природой и по своему желанию комбинировать и направлять ее силы. Неофит останавливался на невольном восторге и благоговении перед глубокой и светлой областью ему открывавшейся. Он делал первый шаг, пробовал свою силу, и результат получался поразительный.